Глава 60. Реальная жизнь. Закрутившись вихрем в лучах, я будто разлетелся на атомы. А когда восстановил целостность, очутился в потемках. «Получилось?» Неуверенно проверил я управление речью. Мой вопрос прозвучал вслух. Достав указательным пальцем до носа, я окончательно убедился, что тело под моим полным контролем. Я очнулся в квартире Лизы. Передо мной стояла спортивная сумка с наспех закинутыми в нее вечерним платьем, туфлями и украшениями. Мне с трудом верилось, что Сид и Лиза собирались на светский раут. И я не ошибся. Я нашел ее без сознания и одежды в позе резиновой куклы с раскинутыми в сторону ногами и руками. «Девочка моя, мне так жаль!» К счастью, я пришел вовремя. Пульс был ровный, следов насилия на теле я не обнаружил, Лиза крепко спала. Смятый платок на столике и пузырек с эфиром обозначили причину. «Как бы я хотел тебе все объяснить, но ты вряд ли поверишь». Я надел на нее белье и шелковую пижаму, расправил постель и укрыл одеялом. После разобрал сумку, вернув вещи на свои места. На прощание я поцеловал призывно приоткрытые губы в последний раз. Забрал улики и поспешил уйти. 2 дня и 3 субличности. Лучшим решением сейчас было покинуть город, уехать подальше, снять номер за наличные в дешевом отеле, где никому до меня не будет дела, и затаиться на пару дней, пока все не закончится. Звонок с сотового капитана Уилсона заставил меня врасплох на выходе из квартиры Лизы. Несколько секунд я взвешивал, как поступить, и все же решил ответить, заодно прощупать почву, что ему известно. «Гарри, простите, что беспокою вас в столь поздний час. Нам не удалось сегодня поговорить, но это важно. Буду ждать завтра в 9 утра в офисе». Я согласился, как ни в чем не бывало, пожелав ему доброй ночи. В ближайшем банкомате я снял с карты максимальный лимит наличных, избавился от телефона и уже на такси добрался до автобусной станции. Я сел на первый же рейс до Тусона. Сид не оставил мне выбора. Я бежал из города, от прежней жизни, от перспективной карьеры в ФБР, от вспыхнувших чувств. Но главное, я не бежал от себя, приняв существование всех частей, даже самых ужасных. Наверное, у каждого есть свой темный уголок души, да и невозможно уничтожить прошлое. Я понимал, что если получится подчистить память, прошлое незримо будет следовать за мной по пятам, проявляясь в поступках, словах, чувствах. Опыт — это то, что формирует личность. И поверни я хоть на одном перекрестке в другую сторону, это отразилось бы на том, кем я стал. В Тусоне я пересел на автобус до Ахо, и глубокой ночью, когда все пассажиры спали, я выскользнул на заправочной станции и направился в мотель с погашенной вывеской, который заприметил по дороге. Я снова шел в темноте. Реальная жизнь мало отличалась от подвалов подсознания. Разве что бесконечное небо с россыпью звезд было настоящим. Редкие машины с ревом проносились мимо, освещая вспышками фар мой путь. Я сам выбрал такую судьбу еще до того, как родился. Я осознанно наметил семью с укладом, необходимым для выполнения миссии. Продумал каждую деталь гениального сценария, чтобы с первым своим криком на земле стереть все это из памяти и потом восстанавливать шаг за шагом, посвятив этому жизнь. Повернув на указатели через пару сотен метров, я оказался перед 2-этажным зданием мотеля. По пустынной парковке и темноте в окнах я понял, что он не работает. Так даже лучше. Отсутствие свидетелей гарантировало мне свободу на ближайшее время. Я прошел до конца длинной террасы, служившей коридором, вскрыл нехитрый замок в последней двери и заселился в комнату с видом на пустошь. Удостоверившись, что с дороги никто не обнаружит мое присутствие, я щелкнул выключателем. В одной из тумб я нашел мини-бар и с жадностью прикончил в один присест банку теплого пива с соленым арахисом. Меня тут же разморило, но спать было прохладно. Отопление работало на поддержание минимальной температуры, а кровать была застелена тонким пледом. Я все еще не снял пальто, и мне было зябко. Я открыл дверцу платяного шкафа в надежде найти там одеяло и застыл в ужасе. не моргая, на меня смотрела красивая девушка в струящемся платье цвета лавандовых полей. Она была похожа на восковую куклу, но следы на шее уверяли, что передо мной труп. Я уже видел раньше похожую экспозицию. Попятившись, я выскочил на улицу. Меня затошнило. Я вскрыл замок соседнего номера и воспользовался туалетом, извергнув из себя запас мини-бара. Умывшись, я увидел себя в зеркало над раковиной. Уставшие осоловелые глаза и темные круги под ними буквально требовали дать телу отдыха. Я скверно выглядел. Голова предательски кружилась. На нетвердых ногах я прошел в комнату и первым делом проверил шкаф. Что за черт? Какой-то мотель мертвецов. Я проверял комнату за комнатой и снова находил женские трупы. Да когда все это кончится? Я открыл глаза, протер запотевшее стекло, обнаружив, что автобус стоит на заправке. Другие пассажиры мирно спали. Я вышел на улицу, глотая ночной прохладный воздух, и побрел по дорожке, ведущей к неоновой вывеске мотеля.